Глава шестая. Маленькая безобразная мелодия. Каноник Пьезелла провел ладонью легонько по шантрели, погладил туртушским смычком босок, и протяжный, неслышно замирающий звук долго еще висел солнечной ниткой в мягком сумраке мастерской. Предай Господу путь свой и уповай на него, и он совершит, — сказал каноник. И слова Писания неожиданно прозвучали в этой длинной тишине угрозой. Неловко завозился в углу Антонио, а мать, бросил быстрый взгляд на ученика, прошелся по комнате, задумчиво посмотрел в окно, где уже дотлевали огни позднего летнего заката. Негромко щелкали кипарисовые четки в сухих пальцах монаха. Его острый профиль со срезанным пятном танзуры ясно прорисовывался на фоне белой стены. Беззащитная и беспомощная лежала на верстаке скрипка, и когда жесткая рука монаха касалась ее, у Страдивари возникало чувство острой, непереносимой боли, будто тот гладил его обнаженную возлюбленную. А мастер Никола молчал. Ты же сам о мате говоришь, что скрипка, как живой человек, — говорил тихим, добрым голосом каноник. И если дух твой чист, и Господь сам идет перед тобой, то святое омовение в купели только сделает голос еще чище и сильнее, ибо вдохнет в нее помысел Божий. Отчего же ты упорствуешь? Амати вновь медленно прошелся по мастерской, и Антонио заметил, что его учитель очень стар. Старик тяжело шаркал толстыми распухшими ногами по полу. Он грузно уселся в свое деревянное резное кресло, взял в руки скрипку, прижал ее к щеке, будто слушал долго ее нежное сонное дыхание, провел пальцами по струнам, и скрипка сразу ожила, и плач, и смех, веселье и грусть предстоящего расставания рванулись в этом коротком случайном пиццикато, и в верхней комнате еще долго была слышна дрожь ее испуга. «Я делаю доброе дело», — устало сказал Амати. И чтобы проверить, угодно ли оно Богу, не надо портить скрипку. «Я не понял тебя, сын мой», — быстро сказал каноник Пьезелла. «Разве что-либо доброе можно испортить омовением в святой воде?» Амати медвежьими, глубоко спрятанными глазками посмотрел на монаха, и Страдивари показалось, что учитель усмехнулся. «Она хоть и святая, но все-таки вода», — сказал Амати. «Что?» — беззвучно шевельнул губами Пьезелла. «Скрипка, говорю, размокнет, пропадет инструмент». Монах перегнулся через стол, стиснув кулаки. «А может быть, ты совсем другого боишься? Может быть, ты боишься, что святое причастие изгонит голоса бесовские из твоей скрипки? Голос чрева дьяволова пропадет? Этого испугался? Вельзевула кары боишься, а суда Господнего не боишься?» А мать положил скрипку на стол, встал, лысина его плитами покрылась тяжелой темной краснотой, и Страдивари испугался, что учителя хватит удар. Или он монаха убьет. «Тьма невежества затмила ваш разум, святой отец», — хрипло проговорила мать. «Мои скрипки играют в папской капелле, в храме святого Петра». Он хотел сказать еще что-то, но острая звенящая боль в сердце пронзила его насквозь, визгливо резанула в висках, захлюпала толчками у горла. Монах сказал тихо, но каждое слово будто приклеивалось к стенкам. «Его преосвященство епископ Мантуанский, повелел тебе явиться к святой исповеди. А до этого пусть скрипки будут неприкосновенны. Эта скрипка заказана для инфанта испанского, подал голос Антонио. Монах, даже не повернувшись к Страдивари, сказал: «Я обещана тебе за нее 11 000 пиастров». Амати протянул скрипку канонику. «Возьмите. Мне не нужно за нее ни одного байокко. Вручите этот дар епископу. Пусть в своем доме он убедится, что греха в ней не более, чем в любом дереве, а ясной души». Он не кончил фразы. Ему было больно говорить. Он сел и подпер голову кулаками. Только бы не догадался проклятый поп, как болит сердце. Пьезелло прижал к грязной сутане светло мерцающий инструмент, пожал плечами, задумчиво сказал: «Я думаю, что его преосвященство согласится только на окропление скрипки святой водой. Ритуал омовения будет совершен и так». «Хорошо, хорошо. Кропите, омывайте, делайте, что хотите, только оставьте в покое», — с мукой закричала мать. «Гордыня овладевает твоим сердцем, сын мой», — сказал монах. «Уйдите, святой отец», — синеющими губами пробормотал Амати. «Я вам и так отдал самое дорогое. Больше у меня все равно ничего нет». Когда стало совсем темно, Антонио зажег свечу, притащил сверху из столовой фиаско тосканского кьянти, круг овечьего сыра и белый хлеб, разложил все это на верстаке и сказал: «Поешьте, учитель. Когда я волнуюсь, мне всегда хочется есть». А мать усмехнулся: «Не ври. Ты всегда хочешь есть. Даже если ты веселишься, а не волнуешься». Старик окунул кусок хлеба в вино, нехотя пожевал, потом сказал: «Страх — самое невыносимое, самое ужасное испытание, которому подвергает нас Господь. Сильно испуганный человек — почти труп. А зачем вы отдали им эту несравненную скрипку?» А мать сильно потер ладонью красный складчатый затылок, голова гудела надсадно, глухо, больно. «Мальчик мой, запомни, когда за человеком бежит пес, надо бросить ему кость. Но они вам ничего не могут сделать. Ваши скрипки освящены признанием папы». «Да. Я, наверное, мог бы добиться у папы охранной грамоты». «А в чем же дело?» «У меня нет времени воевать с ними. В молодости есть время для всего. Можно воевать, учиться, любить, работать. А у меня осталось время только для работы. И его становится все меньше. Мои уши не слышат ничего более на свете, кроме звуков моих скрипок и шума колес времени. Когда-нибудь, спустя десятилетия, тебя ждет открытие. Ты тоже смертен. Ты услышишь шум незримых колес, которые обращают мир, и с каждым их поворотом твоих дней становится все меньше. И тогда тебе надо будет ответить себе, все ли ты сделал, что мог? Доволен ли ты прожитой жизнью?» «А вы все сделали?» — спросил Страдивари. А мать засмеялся. «Мои дни еще не истекли, поэтому я еще не все сделал. и поэтому я не могу тратить время на войну с епископом Монтуанским. Я хотел бы умереть вот здесь, за этим верстаком. Умереть легко, быстро, без унизительных мук телесных, и тогда душа моя быстро придет в рай. Я ведь совсем не имел времени грешить. Я все время работал. Но ведь грех сладостен, спросил Антонио, и в искуплении прощается, а тайная радость памяти остается. Неужели вы ни о чем ушедшем не жалеете? Не знаю. Амати задумчиво смотрел на пляшущий язычок пламени. Человеку для познания счастья, говорят, надо пройти через нищету, любовь и войну. Я никогда не знал нищеты, а мати были богаты уже тогда, когда я в незапамятные времена появился на свет. И огромная любовь, та, что освещает всю жизнь, меня обошла. И ни с кем и никогда я не воевал. Вместо этого я 60 лет делал скрипки. И все-таки я счастлив, потому что моя работа провела меня через все ипостаси человеческого счастья. «Каким образом?» — спросил недоверчиво Антонио. «Когда я пришел в мастерскую деда, я был беднее бродяг на Таранских причалах. Я не знал совсем ничего. А дед, как мне тогда казалось, знал все. И от этого постыдность моей нищеты была особенно наглядна. Прошли долгие годы, пока я набрался богатства знания. И это богатство согревает мою старость, дает мне спокойствие и уверенность, каких не могут дать деньги, и это богатство я всегда ношу в себе. Ах, любовь! Когда я сделал свою первую скрипку, ее голос был пронзителен и вульгарен, как крики продажных генуэзских девок в Пассо де Гатто. Я испытывал от нее восторг и омерзение одновременно. Она магнитом тянула меня к себе, а через мгновение я отбрасывал ее с ненавистью. В ней сталкивались вожделение и детская мечта о красоте, которые жить вместе не могут. Я слушал голоса птиц и песни детей, шипение волн и шорох дождя, тихий плач женщины, тоскливый крик гепарда, которого показывали в Падуе на ярмарке бродячие балаганщики. На танцах я смотрел, как девушки и юноши пляшут бешеную сальтареллу и чеканную ломбарду и зазывно-томную фарлану, и пытался уловить ритм колебания, который мне надо было навсегда поселить в скрипке. Наверное, мне это удалось, потому что скрипки мои стали петь мягче, глубже. В них была настоящая страсть и непродажное волнение. И первыми это, конечно, заметили попы, потому что, слушая, люди стали плакать. И это были слезы радости и грусти. В звуке скрипок была моя большая любовь. Я любил их как отец и как муж, как любовник. В них была тоска отвергнутого и радость обладателя, величие и красота альпийских елей, из которых их делали, крик пленного гепарда и трепет фарланы, звон воды на перекатах Треббии и вся моя благодарность этому миру, давшему мне счастье родиться и делать в своей мастерской маленькие звучащие деревянные живые миры, способные вместить все это. И вы думали об этом, учитель, когда создавали свои скрипки? — спросил Антонио. — Да. Всегда я думал об этом. Я никогда не работал в плохом настроении, чтобы хоть один надрез не получился у меня случайным, непродуманным, непрочувствованным. В этом и была та война, которую я вел всю жизнь. Я давным-давно понял, что звук не получишь колдовством, омовениями и всей этой прочей ерундой. Я много лет назад понял, что все в мире управляется законами, и волшебный звук скрипки не более, чем познанный закон. И законов звучания много, но большинства их мы не знаем, а они от этого не перестают существовать, и мы медленно, терпением, памятью и умом находим истину, хотя объяснить ее не можем. Ощупью изыскиваем мы правду и, как слепые, запоминаем ее слабый рельеф и по звуку знаем хорошо. Много лет спустя объяснят, почему это так, а не иначе. Но кто-то должен идти впереди, первым сделать то, что до него было невозможно. И если ему это удается, то свою войну для познания себя и счастья он выиграл. Григорий Белыш явился ровно в 10. Когда я читал протокол его первого допроса, я не обратил внимания на дату рождения и сильно удивился теперь. Лет ему было 30 с небольшим, в общем, мы с ним были приблизительно ровесники. А я почему-то представлял себе старенького, засмурыганного человека в потертом пальтишке. Не знаю уж почему, но именно так я представлял себе настройщика роялей. Он поздоровался и весело спросил: «Допрос второй степени с пристрастием?» «Нет», — сказал я, — «будет просто допрос с пристрастием второй степени. В школе это называется в квадрате». «Угу, в квадрате», — подтвердил я. «За что же вы меня так?» — улыбаясь, взмолился он. «В прошлый раз меня тут девушка в такой оборот взяла, что я сразу вспомнил про допровскую корзину Кислярского. Думал, что куковать мне тут, пока скрипку не найдут. Обошлось, однако. Отпустила. Он захохотал искренне, от души, заразительно. Я сам невольно улыбнулся, представив себе сухой официальный тон Лавровой. «А вы ей, наоборот, понравились», — сказал я. «Ну, воззрился он на меня с интересом. Не может быть. Если бы я это знал тогда, обязательно попросил бы телефончик. Это, наверное, ужасно волнительно, когда к тебе приходит на свидание девушка, ты ее берешь нежно за талию, а там пистолет. Жутко волнует». Я пожал плечами. «Не знаю, не пробовал, чтобы с пистолетом». Он, видимо, хотел углубить экскурс в этот вопрос, но я спросил его: «Так во время кражи вы были в командировке, Григорий Петрович?» «Чтоб мне с места не сойти», — все еще весело сказал он, потом уже серьезно добавил: «Я понимаю, вы меня не перешучиваться пригласили, и на мне, как на человеке, вхожем в дом Полякова, тоже лежит тень подозрения. Поэтому я готов с максимальной обстоятельностью отвечать на все интересующие вас вопросы». «Вот и прекрасно. Расскажите мне о вашей командировке. Пожалуйста. Он еле заметно пожал плечами, как человек, которого во второй раз спрашивают об одном и том же. Как вам известно, я работаю настройщиком музыкальных инструментов в филармонии. Если вы наводили обо мне справки, то уже знаете, что специалистов, равных мне по квалификации, в нашей стране еще трое. Исопатов, Гуревич и Косарев. Гуревич уже глубокий старик и почти не работает, а мы обслуживаем уникальные инструменты, которыми пользуются наши крупнейшие музыкальные мастера. Причем мы работаем всегда с инструментами, закрепленными за нами сугубо персонально. Почему? — спросил я. Белыш еле заметно ухмыльнулся, и я понял, что его рассмешило мое профанство. Потому что у каждого из инструментов свой голос, и пианист-виртуоз, толкователь и интерпретатор раз и навсегда привык к этому голосу. Он наизусть знает диапазон его звука, и звук подчиняется ему как живой. Если я ошибусь в настройке, и звук станет чуть-чуть выше или ниже, то я могу пианисту попросту сорвать концерт. То, чего никто и не заметит, не услышит, музыканту высокого класса режет ухо, как пилой. Понятно. Дальше. 14 октября, по-моему, это была среда, я выехал в Ленинград, где пробыл по понедельник включительно. Вернувшись в Москву во вторник, отчет по командировке, считая билеты, мною сданы в бухгалтерию. Можете проверить. Уже проверено. Кивнул я, все точно. С кем вы виделись в Ленинграде? В хронологическом порядке? Желательно. Белыш почесал в затылке. Тогда вы меня не торопите. Дайте вспомнить все по порядку, а я вас и не тороплю. Вспоминайте. Так, значит, с вокзала я поехал в гостиницу. Номер мне был заказан в Европейской. Оттуда пешком, это напротив, в филармонию. Освободился я там, наверное, часа в 4 и поехал на мойку к Евгению Константиновичу Преображенскому. У него совершенно волшебный Стейнвей, но жутко капризный. Вы бывали на его концертах? Только по радио слышал. Ну, неважно. У Преображенского я пробовал до позднего вечера, хотя рассчитывал управиться в 2 счета. И, кажется, в этот день все. Да, точно, я собирался еще зайти к приятелям Медведевым, но было уже поздно, я поехал в гостиницу. Позвонил Леше Медведеву, передоговорился на завтра и лег спать. На другой день я работал в консерватории, потом поехал к Медведевым, вернулся часа в 3, будучи при этом крупно под шофе. В воскресенье завтракал поздно, состояние у меня было несколько взвешенное. Потом поехал, работал в филармонии, там познакомился с девушкой и вместе с ней ужинал в ресторане «Москва». Координаты девушки сохранились? Белыш недоуменно посмотрел на меня. Девушки? Конечно. А что? Ничего. Я их к себе переписать хотел. Белыш достал из кармана записную книжку, полистал, открыл страницу. Валя Морозова, Ленинград, улица Громова, дом 7, квартира 56. Я записал. Белыш закрыл книжку, растерянно покачал головой. Ну, короче, в понедельник я занимался с инструментами в малом оперном, поужинал моими любимыми миногами и в полночь сказал «Аривидерчи, Питер». Вот и все. Дальше переходим на радиоигру «Спрашиваете, отвечаем». Хорошо. Спрашиваем. Вы Иконникова знаете? Белыш заулыбался. Отвечаем. а кто же его среди музыкантов не знает? Вы давно знакомы? Порядочно. Дружите? Ну, как вам сказать, это, конечно, не третье твое плечо, но отношения у нас хорошие. Что вас связывает? Второй диалектический закон единства и борьбы противоположностей. Точнее? Точнее? У нас с ним отношения давние, тут одним словом не отделаешься. Ну, в принципе, это выглядит так. Я считаю его выжившим из ума гением, а он считает меня талантливым недоумком. Вот мы перевоспитываем друг друга. Кроме того, вы канал связи между ним и Поляковым. Если хотите, да. Не будь меня, мой старый дурак давно бы убил Полякова скалкой. А так я его помаленьку в ум ввожу. А на чем основан их конфликт? Да ну, история древняя, как мир, зависть талантливого лентяя-неудачника к таланту трудолюбивому, а потому успешному. Да и конфликт у них односторонний. Поляков-то, добрая душа, постоянно носится с идеей спасти и вернуть искусство Иконникова, хотя это так же реально, как из вашего окошка увидеть Нахичевань. Сколько я денег перетаскал от Полякова Иконникову? И что, берет Иконников деньги Полякова? Да что вы! Если бы он знал, чьи это деньги, он бы в момент устроил какое-нибудь театрализованное представление вроде сожжения этих денег в доме композитора. И лучше всего при большом стечении перепуганных симфонистов. Иконников утверждает, что Поляков мучится перед ним чувством вины, и поэтому... «Да слушайте вы этого дурака больше!» — перебил Белыш. «Чушь собачья! Слышал я это тысячу раз вместе с обещаниями, что мир еще заговорит о нем. И еще, мол, как заговорит!» Поляков просто очень добрый и застенчивый до робости человек. И это он сам поддерживает глупые слухи, будто Иконников когда-то, мол, был много талантливее его. Ерунда это! Вздор! Такое дарование, как Поляков, рождается раз в 100 лет. А друг мой Иконников, человек, несомненно, очень способный, обладает редким апломбом, которого начисто лишен Поляков. И пока Поляков не сформировался окончательно, Иконников его попросту зачукивал, ну а потом уж время поставило все на свои места. А как вы в целом относитесь к Иконникову? Белыш задумался, пожал плечами. Черт его знает. Каждая наша встреча заканчивается крупной ссорой, а потом я все-таки с ним снова мирюсь. Человек он, конечно, интересный, хотя и есть в нем масса просто отвратительных черт. А именно? Ну, как вам сказать? Вот если бы создали общество защиты Геростратов, он бы по праву занял там председательское место. У меня мелькнула чудовищная мысль, и я не удержался. Ему нравится разрушать? Белыш внимательно посмотрел на меня, покачал головой. Нет, вы меня не так поняли. Он не считает действия Герострата правильными. Он утверждает, что этих действий в принципе не было. Ну, как если бы храм Афины сгорел от окурка, а потом обвинили во всем Герострата. Вот в последний раз, например, он двинул мне собственного изготовления теорию о неправосудности приговора Каину. Я уже знаком с этой теорией, кивнул я. Ну, тогда вы имеете представление о его образе мышления. И все-таки... мне его очень жалко. Очень способный, потерянный для людей человек. Почему потерянный? Занимается же он там со своими змеями. Брррр, передернул плечами Белыш. Совершенно в отпустили моего друга. Из всех человеческих занятий выискать самое умопомрачительное. Змеиный яд, эксперименты все эти, конечно, штука полезная. Но я думаю, что таким делом можно заниматься только от великой любви к людям, иначе это уже где-то на грани извращения. Мы немного посидели молча, потом я спросил Белоша. «Как вы думаете, мог Иконников соучаствовать в краже Страдивари?» Белош твердо сказал, уверен, что нет. Мужик он противный, но украсть Страдивари нет, не думаю. Однако не любите вы своего приятеля, сказал я. А за что же его любить? Удивился Белош. Совсем малосимпатичный человечек Иконников. Уважать, презирать, интересоваться сколько угодно. Любить его — это не занятие для слабонервных. Что же касается кражи, то я бы мог поручиться за него, но вы же поручительств не принимаете. Нет, не принимаем, — подтвердил я. Такого рода, во всяком случае. А жаль. Впрочем, если бы я даже проиграл свое поручительство, у меня было бы одно единственное объяснение. Старческое склерозное хулиганство, как у детей. Сам не ам и тебе не дам. Всякое бывает, сказал я уклончиво. Давайте, Григорий Петрович, ваш пропуск я подпишу на выход. Отпускаете все-таки, засмеялся он, протягивая мне бланк. А что с вами остается делать? Я достал штамп, подышал на него. Да, жаль, хороший был Страдивари, сказал Белош. Просто прекрасный. Почему был? Поднял я голову. Белош развел руками. Такие вещи воруют, чтобы не попадаться. Я оттиснул штамп, расписался, протянул ему пропуск и сказал, рубль из сумочки в трамвае тоже воруют, чтобы не попадаться. Вошел Халецкий, без особого энтузиазма сказал, нам удалось восстановить часть текста на сожженной страничке из записной книжки Полякова. Страничку пришлось для этого испепелить, и положил передо мной фоторепродукцию. «Ну-ка, ну-ка», — оживился я. «Телефон Солерна. Кто такой?» «Пианист», — буркнул Халецкий. «Ага. Дальше Серебровский». А здесь плохо видно что-то. Здесь написано «слесарь», подсказал Халецкий. Я взял сильную лупу, вгляделся. На сером, как старый алюминий, отпечатке проступили тусклые графитные буквы-борозды. «Слесарь». «Д» «Я». «П». «Телефон» 157-2. Цифра 2 была у самого края серого поля, будто специально обогнувшего ее, чтобы сохранить для нас. И дальше обрывалась. Густой матовый отсвет пластины, на которой был укреплен лист. И все. Не хватает в номере 3 цифр, сказал я Халецкому. Это 10 000 абонентов. Проверить их невозможно. Здесь мы бессильны, развел он руками. Этот кусочек листа потерян безвозвратно. Я понял, что ничего это то, что уничтожено, исчезло необратимо и навсегда. А если хоть малейшая зацепка глубиной в микрон, можно карабкаться дальше. Поляков был дома. У него начинался сильный грипп. Покраснел нос, припухли веки, и каждый раз он по-кошачьи вкатчиво чихал. При этом смущался, отворачивался, чтобы утереться платком, и говорил мне виновато: «Ах, это все так не кстати!» Будто иногда кстати воруют скрипки Страдивари или простуживаются кстати. Я спросил его об иконникове, и он сразу погрустнел еще больше. «Несчастный, обиженный жизнью человек», — тяжело вздохнул Поляков. «Про него легче всего сказать: сам виноват. Но это ведь не совсем так». «Почему не совсем?» «Не так это все линейно и не так явно, как кажется со стороны. Здесь всегда надо принимать во внимание личность Паши». В комнате было сухо и жарко, остро пахло бороментолом и каким-то еще лекарством, по-моему, валидолом. На столе лежал раскрытый футляр, и в нем тускло светилось темное дерево скрипки. Я невольно покосился на нее. Поляков встал с дивана, запахнул длинный халат, который висел на нем, как на плечиках, подошел к столу, достал из футляра скрипку. «Это Вильем», — сказал он. «Очень хороший инструмент». Прошел смычком по напряженным сухожилиям струн, и жаркий стоялый воздух в комнате рванулся тонким, быстрым смерчем. Поляков прикрыл глаза, и голова у него была наклонена к скрипке, будто он чутко слушал одному ему известные звуки дыхания маленькой деревянной груди с красивыми, нервно изогнувшимися прорезями под названиями эфы. Я не знаю, что играл Поляков. Кажется, это называется рондо капричиоза. Но звучало это поразительно. Я подумал о причудливых сплетениях судьбы, когда отменяется концерт, на который рвались сотни любителей и ценителей его таланта, а слушаю его я один, ничего не понимающий в музыке сыщик. И глядя на него сейчас, худого, в длинном балахоне халата, с припухшим желтым лицом и закрытыми глазами, я необычайно легко представил его молодым, почти 40 лет назад, когда я еще не родился, играющего в пустом гостиничном номере ночью после триумфа на концерте, в котором он сделал никем не замеченную ошибку во второй части композиции Гаэтана Пуньяни. А Иконников стоял за дверью и слушал, но не слышал колокола судьбы. Поляков неожиданно перестал играть, положил скрипку в футляр. «Вильем был прекрасный мастер», — сказал он, — «и всю жизнь мечтал сделать скрипку лучше Страдивари. В отдельных инструментах он почти достиг уровня Кремонца, но обойти его так и не смог». Мне очень хотелось задать вопрос, но перебивать я не решился, и Поляков сказал сам: «Есть люди, способные почти сразу раскрыть отпущенное им дарование, и тогда слушатели, критика, все окружающие присваивают ему титул гения, поскольку показанный им уровень рассматривают как аванс, мол, все еще впереди, раз он так играет сейчас. Паша раскрылся мгновенно, и если бы он много работал, то еще некоторое время количественно рос. Но, во-первых, он мало работал, а во-вторых, он первым понял, что качественных сдвигов у него не будет. Все, что мог, он показал сразу». «Но он же сильный человек», — спросил я. «Паша?» — удивился Поляков. «Полжизни Павел затратил на то, чтобы казаться не тем, кто он есть на самом деле. Он слабый и добрый человек. А все остальное так — позы, причудливые маски. Я набрался духу и спросил: «Вы исключаете его причастность к краже?» Поляков смотрел на меня некоторое время с недоумением, будто я вдруг заговорил с ним по-китайски, затем медленно в растяг сказал: «Да что вы такое говорите, молодой человек? Павел участвовал в краже? Да вы что?» И сразу же заговорил со мной официальным тоном: «Я категорически протестую даже против предположений подобного толка». И мгновенно преобразился из могучего и всепокоряющего таланта в беззащитного наивного человека, отвлеченного от всей мирской грязи и подлости, доверчивого и естественного, как ребенок. «Лев Осипович, у нас предположения называются версиями, и мой служебный долг состоит в том, чтобы проверить их все. Но не такими же средствами!» — воскликнул он возмущенно. «А какими?» — рассердился я. «Есть человек, о котором весьма плохо говорят, а он, в свою очередь, враждебно настроен к вам. Должен я проверить его отношение к факту кражи?» «Но почему же враждебно?» — жалобно сказал Поляков. «Он немного сердится на меня и по-своему прав. Я мог бы уделять ему больше внимания. Это подробность ваших давних взаимоотношений. А меня интересует положение вещей на сегодняшний день. И пройти мимо Иконникова я не могу». «Я понимаю», — изменяющимся тоном сказал Поляков. «Но это предположение так нелепо, извините меня». «Ладно, Аллах с ним, с Иконниковым», — сказал я. «Мы расшифровали 4 цифры из телефона, который вам оставил слесарь. Вы не можете постараться припомнить остальное?» «Я очень плохо запоминаю любые цифры», — сказал он беспомощно. «Ну а как же вы обходитесь в городе без телефонной книги? У вас есть карманная книжка?» «Нет. Нужные мне телефоны я запоминаю». Он сконфузился и, застенчиво улыбаясь, закончил: «По нотам». «Как?» — не понял я. Он почему-то еще больше сконфузился. «Ну, можно же по нотному счету. До — 1, ре — 2, ми — 3, фа — 4 и так далее. Мне так гораздо легче запоминать». Я мгновение подумал, потом спросил: «И вместо цифрового сочетания у вас в памяти фиксируется нотная фраза?» Поляков кивнул: «Да». «А какие вы расшифровали цифры? Может, мне это напомнит что-то? Я ведь своей рукой записывал номер». «Три первых 157. И последние 2. 3 цифры в середине утеряны». Поляков что-то быстро промычал под нос, задумчиво сказал: «До, соль, си, ре. До, соль, си, ре». Мне помнится, это был какой-то ужасный набор звуков, он просто резал ухо. «До, соль, си, ре». Он встал, подошел к роялю и начал наигрывать какие-то гаммы, и начало в них во всех было одинаковое. А потом он что-то импровизировал, подбирал, как неопытный музыкант подбирает нужную ему мелодию. Маленькая, безобразная мелодия, которая была мне сейчас важнее всех симфоний на свете. «Да, я просто уверен, до... соль, си, си, фа, ля, ре», — сказал Поляков. «Я не думаю, что ошибся. Это было до, соль, си, си, фа, ля, ре». «Переведите», — попросил я. Я боюсь ошибиться. 157, 74, 62.